это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, но можете послать его на пейджер номер 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче нас в очередной раз спросили о происхождении слова «Кощей». То самое наименование «Кощея Бессмертного». А разве много раз спрашивали? Да. На самом деле, оказывается, нас спрашивали об этом до этого по меньшей мере дважды. И дважды мы отвечали на этот вопрос. Сначала я, но это было уже очень давно, и потому в прошлый раз я не смог мгновенно восстановить ответ, подготовленный несколько лет тому назад. Потом спрашивали еще раз, и отвечал Валерий Анатольевич. Буду краток. Слово «Кощей», имя «Кощей» действительно восходит к слову «кость» и имеет значение «костлявый» или «скелет». Но вся трудность и путаница, которая возникает вокруг этого слова, связана с тем, что оно совпадает или почти совпадает со словом, звучавшим практически так же и бытовавшим в древнерусском языке, в частности, оно зафиксировано в слове о полку Игореве. Слово это имело значение... довольно широкое значение. Это слово могло означать и пленник, и раб, и даже мальчик, находящийся в услужении. Оно было заимствовано из тюркского и было образовано от слова «кош». Сравните заимствованное оттуда же «кош» в украинском языке, отсюда «кошевой». Это слово «кош» имело значение «полевой стан», укрепленный лагерь, защищенный со всех сторон, поэтому и кощий – это человек, который находился не по своей воле в пределах этого укрепленного полевого стана. Вот с одной стороны имя Кощея Бессмертного восходит к русскому корню «кость», с другой стороны невольно это имя смешивается со словом «кощей», которое бытовало в древнерусском языке, имело совершенно другое значение, а теперь в итоге мы получаем путаницу, которая смущает наших слушателей. Но смущаться не нужно. Все-таки все восходит к слову «кость». Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Пожалуйста, я читала детектив, и там такое было выражение «гоп со смыком». Что такое гоп, что такое смык? О, по поводу гопа я помню, что это слово пытаются привязать к 20-м годам 20 века, когда в России началась борьба с детской преступностью, и вот гопниками начали называть тех, кто обитал в гостиницах пролетарской молодежи, что-то в этом духе. А вот гоп со смыком – это явно какой-то блатной разговор. Совершенно верно. Совершенно верно. Это... Вообще-то, изначально, это воровской термин. Слово «гоп», как нетрудно догадаться, восходит, скорее всего, к междометию, всем нам очень хорошо знакомому. Означает «гоп» со смыком налет, вооруженный грабеж. Смык здесь, ну, вот такое жаргонно-блатное, упрощенное наименование, которое... скорее всего, связано со словом «смычок», но подразумевается, разумеется, не «смычок», в буквальном смысле слова, не тот, так сказать, инструмент, которым играют на скрипках, виолончелях и других смычковых, смычковых струнных инструментах. Имеется в виду вообще какой-то инструмент, по-видимому, оружие. Оружие, в том числе, и прежде всего... То есть это вооруженный грабеж. Вот таким веселеньким, веселеньким наименованием, обозначалось в воровском жаргоне это совсем не веселое дело. А, естественно, оно приобрело очень широкую известность благодаря песни, известной одесской блатной песни. Видимо, отсюда оно попало и в текст детективного романа, который вы читаете. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Будьте любезны, вот в «Комсомолке» была статья со следующим названием, лежит перед глазами. В новом году в Петербурге могут переназвать больше 100 улиц. Как-то сразу резануло слух. И еще в эту субботу в Театре музыкальной комедии ходили на блокадный концерт. И диктор, ведущий, объявляет название спектакля «Раскинулось море широко». Вот как это? Культура, театр. И такое можно услышать. Спасибо большое. Ну, по поводу первого можно сказать, что перед нами пример, да, видимо, языковой игры, которая вообще свойственна газетам современным. Да, конечно, такого слова нет, переназвать, но вот модель продуктивная, приставка «пере» может образовывать энное количество, присоединяться к энному количеству глаголов, и поэтому, видимо, решили скаламбурить. Хотя ведь переименовать. А будет ли вот этот смысл сохранен? Переназвать, быть может, они имеют в виду, что изменить имя, да, и переименовать будет то же самое? Конечно, конечно. Я думаю, что Наталья права, и в газете «Комсомольская правда», видимо, плохо подумали, прежде чем подписать номер к печати. Ну, а по поводу «раскинулось море широко», мы можем точно так же, как Наталья, широко развести руками и сказать, что это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Да, если мы употребляем это наречие в другом контексте, то, конечно же, в современном русском языке давным-давно утвердилось ударение именно «широко». Но в песне, цитатой из которой названо произведение, конечно, ударение стоит на срединном слоге, и следовало, конечно, поставить ударение так же, как в песне. Как это по-русски-то? Анна Александровна пишет: уважаемые филологи, в одной из опер римского конкурса есть сцена гадания на конях или на конях. Пожалуйста, ответьте, очень нужно. Я не очень хорошо понимаю, о чем идет речь, если это... Ну вот конях или на конях ударение как ставить? Вы знаете, вот сходу, мне кажется, на этот вопрос рискованно отвечать. Это нужно проверить, потому что не исключено, даже более чем вероятно, что речь идет о каком-то устойчивом выражении, которое в современном русском языке не бытует. Для того, чтобы дать точный ответ, нам нужно все-таки навести справки. Поэтому лучше мы ответим на этот вопрос в следующей передаче. Как это по-русски? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это говорит Григорий Файлович. Опять хотел бы затронуть вопрос вывесок. Мы, например, называем мясо... Чуть погромче говорите, а то... Мы, например, называем, не говорим мясо свинины, там, мясо это, быков. У нас есть название свинина, там, говядина. Но раньше, я помню, еще бывало молоко, говорили о производителе молоко совхозное. А недавно появилась вывеска «мясо фермерское». И в свете того, как мы понимаем, говядина, там, свинина, баранина, мясо фермерское, как это рассматривается? Правильно ли выражение «производители» может быть поставлено? А то можно подумать, что это мясо фермеров. И вот я хотел задать вопрос. Как вы рассматриваете вот это выражение «мясо фермерское»? И правильно, что значит «говядина»? Откуда произошло слово «говядина»? Почему не «бытятина», не «коровятина»? Спасибо. Ну, с говядиной проще. Говядина – существительное, которое образовано от древнерусского слова «говяда», которое и обозначало именно это животное, вот, собственно говоря, и все. Слово это образовано очень давно, мотивирующей основой послужило старое, ныне утраченное слово. А вот что касается мяса фермерского – Ну, конечно, очевидна параллель между, допустим, творогом фермерским и мясом фермерским. Хотя параллель это все-таки очень зыбка. Но мне кажется, все-таки его нельзя прочитать как мясо фермера. Ну да, это безусловно, мало кому в голову придет подумать, что действительно здесь торгуют, не дай бог, таким мясом. Товаром. Ну, если продолжить этот ряд про вывески, о вывесках, мне тоже поразило, что сейчас в магазинах появились изделия под названием «петербурженка», то есть колбасы «петербурженка», там, сало, по-моему, «петербурженка». Мне тоже кажется, что это звучит как-то странно, но вот эта фирма, да, соответственно, название имеет такое, и вот они так вот себя позиционируют на рынке. Вы знаете, посмотрим. Посмотрим, Григорий Исаевич, что будет дальше. Не исключено, что вы не единственный человек, у которого возникла подобная ассоциация. Коль скоро это так, можно надеяться, что через некоторое время подобные вывески исчезнут. Ну, если... а как вот с точки зрения русского языка абсолютно грамотно это надо было бы написать, если сейчас кто-то из фермеров услышал? Мясо потом... из фермерского хозяйства. Ну, на вывеске это длинно как-то, вот, от фермеров или что? От фермеров, это, кстати, английская конструкция, она считается тоже не очень уязвимо, приличной. Уязвимо, да? Вот видите как? Ну, пусть будет длинно, вот. Зато понятно и грамотно. Не придерешься, да. Зато не придерешься. А как это по-русски? Вот есть существительное крем кулинарный и есть косметический. Во множественном числе будет кремы или крема? Только кремы. Крема – эта форма считается профессиональной и не очень удобной для литературной речи. А вообще-то, мне кажется, что можно обойтись и без множественного числа у этого слова. Разные виды крема. Нет, ну, когда косметических, но надо еще раз подчеркнуть, что и те, и кулинарные, и косметические, все это кремы, да, и только кремы. Угу. Как это... По-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону слушаем. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому фразе дикторов радио? Здравствуйте вам. Второй вопрос по поводу такой фразы. Спортсмены недонастроились на игру. И по поводу того, как говорят, 16 часов по Москве. И последнее. Ну, давайте, правда, последнее. Значит, идет окончание трансляции. Какая-то певица исполняет песню. На середине трансляция заканчивается, начинается бибиканье. Но это, по-моему, немножко культура подводит. Спасибо за вопрос. Ну вот по поводу последнего я скажу, что это действительно технический брак. Что-то вот не выверили, хронометраж увеличили. Это действительно ошибка техническая, так не должно быть. Здравствуйте вам. Типичное просторечие, которое в телевизионном и радиоэфире, сколь бы ни было раскованным общение ведущего с аудиторией, все-таки недопустимо. Недонастроились на игру. Вот тут, вот интересно, что скажет Валерий Анатольевич, я бы сказал, что не то, что ничего страшного, а даже симпатично. Ну, мне кажется, все-таки звучит действительно тяжеловато. Звучит тяжеловато, звучит непривычно. Хотя модно сейчас приставка. Вер, ну, эта приставка не то, что она никогда не теряла актуальности. Нет, но вот сейчас, мне кажется, с ней перебарщивают. Ее слишком часто употребляют в оказиональных каких-то словах, и вот, мне кажется, недонастроились. Вот типичный оказионализм. Да, и звучит, мне немножко кажется, тяжеловато. Допустим, хотя я согласен с тем, что тяжеловесно. Это возможно. Это не ошибка, конечно. Да. То есть, ошибки здесь нет, все правила соблюдены. Угу. 16 часов по Москве, ну, понятно, что это такой разговорный вариант к литературному 16 часов по московскому времени. По Москве, ну, это у нас утвердилось еще в середине 20 века, давно известный вариант, но, наверное, все-таки... Опять же, в телевизионном и радиоэфире уместнее полный вариант 16 часов по московскому времени. Как это по-русски? Слушаем вопросы по телефону еще, пожалуйста, вы в эфире. Представляйтесь только, друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. Герман. Я хотел бы дать ответ на один из вопросов, прозвучавший в предыдущей передаче. одна из слушательниц упомянула слово, которое она толком не запомнила, сказала только, что оно начинается вроде бы на «Д», и которое означает невысокую преграду на проезжей части. Разметка на проезжей части, да? Не разметка, это преграда именно. Ну, своего рода не поребрик, а возвышение небольшое. Это спящий полицейский, который... Нет, это другое. Это называется делиниатор. Делиниатор. И переводится, собственно, или расшифровывается как разделитель полос движения. Вот такой термин. Герман, спасибо. А вы взяли это в новых правилах дорожного движения? Нет. Я нашел просто это слово в интернете и, в общем, решил поделиться. Спасибо вам большое. У меня есть тем временем вопрос. Меня издавна смущают официальные вывески комитетов администрации Санкт-Петербурга, а именно порядок слов в них. Согласитесь, звучит несколько странно, я бы даже сказал забавно. Комитет по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга. Или комитет по транспорту администрации. Или комитет по образованию администрации Санкт-Петербурга. Причем, например, в соответствующие комитеты Госдумы, там с порядком слов все в порядке. Там комитет Госдумы по такому-то, в такой-то области, скажем. Молодцы. Вот как, на ваш взгляд? Одну минуточку, прежде чем вы начнете отвечать, я хочу прочитать вот Екатерина Павловна, раз уж про разметку на дорогах, тоже нас спрашивали, что разметка на проезжей части называется велинатор. Но, скорее всего, велинатор – это неправильно услышанный делиниатор. Делиниатор. Да. Это совершенно точно заимствованное из английского языка слово. Герман абсолютно точно объяснил его значение, и это действительно не просто разметка на проезжей части. Вот если представить себе разделительные полосы, которые помогают водителям ориентироваться, вот, не съехал ли он слева, да? Угу. Вот эти разделительные линии, которые помогают водителю выдерживать линию движения, вот если представить себе, что эта разделительная линия стала высотой, предположим, сантиметров 15, вот это и есть делиниатор. И делиниаторы у нас в городе начали в некоторых местах устанавливать для того, чтобы водители легковых автомобилей не въезжали на полосы, предназначенные для движения только маршрутных транспортных средств, автобусов, троллейбусов. Вот что, собственно говоря, имеется в виду. А велинатора, значит, и не существует? Думаю, что во всяком случае в этом значении никакого велинатора нет. Может, есть какой-нибудь другой велинатор, но мы о нем не извещены. По поводу вопроса Германа, мы вот с Валерием Анатольевичем, я думаю, единодушно поддерживаем его сомнения. Может быть, с точки зрения людей, которые делали макеты этих вывесок, может быть, вот такой порядок, комитет администрации Санкт-Петербурга по здравоохранению, может быть, это звучит несколько громоздко. Во всяком случае, комитет Госдумы, это звучит явно экономнее. Но на подобной вывеске можно же, в принципе, разделить всю эту информацию на два блока. Да. Можно сначала написать «Администрация Санкт-Петербурга» и ниже написать «Комитет по здравоохранению». Ничего страшного не произойдет, но зато разночтения или двусмысленности, вроде той, которую имеет в виду Герман, были бы исключены. Спасибо Герману за это очень точное замечание. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте, Елена Григорьевна. Здравствуйте. Так, звонок абсолютно бесплатный. Иногда мы слышим в рекламе. Дальше как? И что? Это неправильно, потому что либо бесплатно, либо что-то стоит. Абсолютно бесплатно – это, конечно, фигура усиления, которая используется копирайтерами, создателем такого рекламного призыва, чтобы муж точно был уверен, что это бесплатно, хотя... Угу. Чашка чаю или чая? Ангелина Григорьевна, это варианты, в принципе, равноправные. Чашка чаю, вот с этим вариантным окончанием «у», это такая форма, специализирующаяся на подобных выражениях, именно

пошив платья, одежды и так далее. Шитье было, а теперь что пошив. Это, по-моему, из каких-то республик пошло, так сказать, веяние. Антонина Петровна, Господь с вами. Это старые. Никакие республики здесь ни при чем. Пошив существует дольше, чем век, я думаю, не, уж всяко. Давным-давно существует. Если он вам не попадался на глаза, то это не значит, что это слово не существовало. Ну, в общем, то же самое касается и слова «забор». В этом значении взятие биоматериалов на анализ, это слово, я, во всяком случае, сталкивался с этим словом около 30 лет назад, был тоже удивлен. Ну, я помню, что даже была дискуссия по поводу уместности такого образования, да. И не создает ли это ненужную амонимию, но ведь понятно, что этот забор, тем забором, который окружает какое-либо здание, мы уж точно не перепутаем. И, видимо, изначально, может быть, это был профессионализм, а вот эта вот короткая, емкая форма тоже, да, свидетельствует. Думаю, что до сих пор сохраняется оттенок такого профессионального, узкопрофессионального употребления. Ну, а по поводу самой разной, видите ли, в чем дело, Антонина Петровна, строго говоря, никакой ошибки здесь нет. Разный – это прилагательное. В принципе, это прилагательное не должно иметь степеней сравнения. Мы не можем сказать «более разный», «наиболее разный». «Разнейший». «Разнейший». Ну, нет таких форм у этого прилагательного. И тем не менее, существует немало случаев, когда относительные и прилагательные используются в функции качественных и приобретают способность образовать формы степеней сравнения. Нельзя утверждать, что самые разные – это составная форма превосходной степени к прилагательному «разный». Это не составная форма превосходной степени, это выражение, близкое по смыслу к превосходной степени от подобного прилагательного. Но смысл, который люди, употребляющие это выражение, вкладывают в него, совершенно прозрачен, и между выражением «самые разные предложения», допустим, и «очень разные предложения», я думаю, существует некоторое различие. Это различие внятно говорящим, поэтому в одних случаях они используют «очень разные», а в других случаях «самые разные». Ошибки здесь нет. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Алло, здравствуйте. Да-да-да, вы в эфире, пожалуйста. Нина Петровна, давно с вами встречалась. Значит, я сначала хочу сказать об ошибках, которые я услышала по телевидению и по радио. Я думаю, что это ошибка, а если это оговорка, то отвратительная. Как-то Ксения Собчак в передаче по телевидению, какой-то, не помню уже, сказала, мы сделаем столько делов, никакого исправления, ничего не было. Это делов? Делов. Не дел, а делов. Понятно. А вторая сегодня по программе «Эхо» Александр Климов сделал такую оговорку, но если это оговорка, тоже отвратительная. Инна Чурикова упала, и у нее обнаружили перелом обоих рук. Это вот еще одно. Вот. И еще у меня будет один вопрос такой. Может быть, уже когда-то говорили об этом. Во главу угла. Вот это я хочу знать. А еще на прощание можно вам сказать? А что именно вы хотите знать, Нина Петровна? Вот что обозначает вот это вот Ясно. Выражение во главу угла. Так, еще можно я один момент скажу? Ну, сейчас? Последний, давайте, а то мы просто утеряем что-то. Но я очень редко, я прямо вот буквально... Я хочу поделиться с вами одним настроением хорошим. Есть у Чехова рассказ «На большой дороге», вы помните, да? Так. Вот, передают его по радио часто, по ленинградскому. Так вот, там, ну, мужики встречаются, говорят, конечно, о бабах всегда. И вот там герой Андрея Толубеева сказал, значит, такие вот слова, просто мне настроение поднимает. Вот надо же, придумали таблетки от боли, а вот от бабья не придумали. И дальше. Бабы такие ведь, глазами щур-щур, хвостом верть-верть. И я вот когда вспомню, это прямо на душе легко. Спасибо, пожалуйста, большое. А ведь тоже можно было придраться, да, к Чехову сказать, что это выдумал. Спасибо, Нина Петровна, за звонок, за добрые слова, за вопросы. И еще за то, что вот вы внимательны к языку, независимо от того, в чьем исполнении. И от Чехова, и от Собчак. А вот внимание все-таки есть. Вы знаете, по поводу того, что произнесла Ксения Собчак, мы сделаем столько делов, я бы сказал вот что. Относиться к Ксении Собчак можно по-разному, но в одном ей не откажешь. Это человек образованный. Она прекрасно знает, как правильно. Если она сказала, мы сделаем столько делов, она намеренно совершила эту ошибку. Я думаю, что именно по этой причине никто из редакторов и не поправлял ее, из редакторов, соведущих и так далее. Так что надо думать о том, зачем она умышленно совершила такую речевую ошибку. Конечно, правильно, мы сделаем столько дел. Но тут поводу... еще ведь история с делов-то, да, вот эта устойчивая конструкция, может быть, она решила как-то обыграть. Конечно, это такая игра в просторечие. Ну да, саркастическое такое, видимо, отношение к тем делам, о которых шла речь. Безусловно. По поводу обоих рук, ну, понятно, что это грубая ошибка, существительная рука женского рода, и, соответственно, с ним нужно сочетать числительное обеих. По поводу во главу угла, это фразеологизм, который восходит к деятельности людей, которые воздвигали дома, и он считается, собственно, русским, хотя мне кажется, что, наверное, какие-то аналогии можно найти и в других культурах. То есть понятно, что в основании избы дома клали тяжелые камни, которые служили опорой, и это был камень, вот этот краеугольный камень, который, фразеологизм, который восходит к этой же деятельности, и, соответственно, во главу угла это самое важное, самое главное, и то, что лежит в основании чего-либо. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Матвеевна, спасибо вам за вашу чистую и прекрасную передачу. Ой, спасибо. А вопрос у меня, ну, такой. Вот слова, связанные с горохом, ну, и выражения. Огорошило, шут гороховый, об стену горох. Вот понятия ясные все. А почему везде горох? И при царе горохе. Ну, можно сказать, что культура-то была востребована, и картошка у нас поздно появилась, репа тоже съедобна была. Ну, вот у нас, наверное, осталось то, что больше всего выращивали, горох да репа. Да, а кроме этого, я думаю, что в следующей передаче мы кое-что добавим к тому, что сейчас сказал Валерий Анатольевич, потому что вопрос остроумный, и хочется ответить на него... И такой собирательный, да? Тут да, надо хочется много ответить на него более развернуто. Так что спасибо, Наталья Матвеевна, и, пожалуйста уж, дождитесь следующей передачи. Как это по-русски? Вот нам пишут, повторите, пожалуйста, еще раз, как правильно ударение в слове «не балуйся». И еще стаиросовое. Недавно слышала это слово. Что оно значит? «Не балуйся» – очень простое правило, акцентологическое слово «баловаться» изменяется так же, как и слово «целоваться». Мы говорим «не целуйся», соответственно, «не балуйся». Стаиросовое существительное, извините, прилагательное, которое существует в разговорной речи и в бранных, таких легких бранных выражениях. Дословно здесь очень простая тема. Этимология «стоя растет», то есть то, что растет, не склоняясь, не изгибаясь, вот можно, например, сказать «стаиросовое дерево», то есть дерево, растущее, как там, корабельная сосна. Ну, отсюда и дубина стаиросовая. Да, прямой... А что ж в этом плохого, наоборот, красота? Прямой, несгибаемый, упрямый, видимо, и так далее. Хотя я знаю, что есть и пень стаиросовый, то есть тот, который стоит, мешает на дороге, на пути. Ну, вот упрямый. Да, упрямый. Скорее всего, это... Ничего с ним не сделаешь. Не гибкий никакой. Тупой. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман. У меня вопрос по прозвучавшему. Вот, насколько вообще уместен оборот комитет по, ну, скажем, здравоохранению? Ведь министерство, оно будет просто министерство здравоохранения, а не по здравоохранению. Также и Министерство просвещения, а не Министерство по просвещению и так далее. Вот, мне кажется, что это в обороте комитет почему-то это проявляется, отмечено еще Михаилом Задорновым, любовь чиновничества к размыванию прямых указаний на свои должностные обязанности. Вот, в частности, с помощью неправильных словооборотов. И у меня еще пояснение к вопросу вам в начале передачи. Видимо, гадание по коням имелось в виду из оперы Римского-Корсакова «Младая». Я вот не помню, есть ли там непосредственно в ней такой оборот, но имеется в виду, наверное, гадание западных славян, которое описывается историками, что перед конем клали копья или сноп, и потому как конь перешагнет, его жрецы уже выносили вердикт относительно задуманного дела. Вот, может быть, это имеется в виду, но там во всех описаниях, которые я видел, там один конь. Так что, может быть, гадание по коню имелось в виду. Вряд ли, вряд ли. Скорее всего, там, даже если один, имелось в виду ударение на корне, поскольку перенос ударения с корня на окончание вообще вещь очень поздняя, а коль скоро это оборот, если это действительно так, коль скоро этот оборот восходит к очень давним периодам истории нашего языка, тогда, скорее всего, ударение и должно сохраняться, вот в этом устойчивом выражении ударение должно сохраняться на корне. Но мы, тем не менее, вернемся к этому вопросу в следующей передаче. Что же касается комитета, то я думаю вот что. Скорее всего, в этом типе наименования учреждения произошло стяжение. Произошло оно давно. Если вспомнить начало XX века, тоже существовало множество комитетов. Как правило, это были комитеты по делам. Конечно. Вот, по таким-то делам, справам и так далее. Но поскольку это вот слово «по делам» или какое-то подобное слово фигурировало в названии любого комитета, поскольку понятно было, что комитет занимается делами, чем-то вот таким, поскольку оно очень скоро стало просто опускаться. Специалисты по новейшим процессам, протекающим в русском языке, в частности, по новациям в синтаксисе, давно отмечают эту тенденцию. И как бы ни относиться к Михаилу Задорнову, как бы ни относиться к чиновникам, но вот в данном случае чиновников упрекать, я думаю, как раз не приходится. Они здесь ни при чем. Это сам язык избавился от лишнего слова. Я думаю, что ничего не изменится, если не изменилось после того, как с вывески исчезло слово «делам». Комитет по делам здравоохранения, комитет по здравоохранению. И... Но лучше было бы, наверное, все-таки комитет здравоохранения. Не знаю. Не знаю, вот тут не уверен, потому что прямая параллель между министерством и комитетом – это вопрос, это надо проверить. И как это юридически, да, то есть, может быть, да, это разграничение функций, которые позволяют говорить в одном случае без предложенного управления, да, сохранить конструкцию, а в другой, да, может быть. Так что вот тут вопрос такой, требующий проверки. А посему все-таки не стоит спешить привлекать сюда наших сатириков. Как это по-русски-то? Вот Людмила нам пишет. Обычно название чего-либо ассоциируется у нас с именем существительным. Однако в последнее время встречается все больше, например, ресторан называется «Светло» или «Тепло», или магазин техники называется «Просто», или магазин оптики «Увидишь» и прочее. Вот как это с точки зрения русского языка? Правильно ли это, спрашивает Людмила? А никак. С точки зрения русского языка это никак. Дело в том, что как только вы даете чему-либо собственное наименование, будь это магазин, кафе, ресторан или еще что-нибудь, как только вы даете этому собственное наименование, заключаемое в кавычки, вы освобождаетесь. Вот поставив кавычки, вы освобождаете себя от поиска какой бы то ни было внутренней связи между типом заведения, которому вы даете наименование, и содержанием самого наименования. Михаил, тут, видимо, речь идет о грамматической форме этого слова, да, то есть почему вот мы используем сейчас, мне кажется, что тенденция-то поймана очень интересная, вот когда мы называем магазин оптики «увидишь» глаголом, в этом что-то есть, вопрос в том, что насколько это традиционно, по-видимому, нет. Это бесспорно, да, это так. Ну, чтобы привлечь внимание, чтобы люди запомнили, может быть, конечно, обсудили. Вот и как реклама. Тенденция, мне кажется, это интересно, по меньшей мере. То есть вряд ли мы можем говорить о том, что это как-то размывает язык и портит его. Думаю, что нет. Думаю, что язык вообще очень трудно испортить. Да, конечно. Язык-то трудно испортить. Понятно, что, конечно, человек, который рискнул так назвать магазин, принадлежащий ему магазин оптики, это человек, в общем, смелый. А вот что будет дальше... Тут надо набраться терпения, надо посмотреть, что будет дальше. Может быть, через год этот магазин исчезнет. Но с языковой точки зрения это не вопиющее нарушение, никакой тут такой вот ошибки нет, как бывали у нас, помните, вопросы относительно магазинов, где явно содержались изъяны. Если вывеска фотографические, да, или графические были, помните, это когда там верста писалась неправильным образом. А в данном случае, мне кажется, это очень интересный ход, и, во всяком случае, он не раздражает. Ну да, или помните, молочка сообщалась нам. На да, это ужасно. Это откровенно разговорность. Возведенная в заголовок. Вот, а так вправе? В правилах орфографии, пунктуации, в грамматических правилах, где написано, что название чего-либо обязательно должно представлять собой имя существительное? Нет. Ну вот, вот и результат. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. Я, во-первых, хотел бы поздравить ведущих, они у нас преподаватели ведь вуза, сегодня Татьяна Ден. Спасибо. Я так понимаю, имеет отношение к этому, естественно. Да, вот, в педагогическом университете. С Татьяной Ден днем, если я поздравляю. Значит, и по поводу еще, наш разговор был о говядине, вот я два слова о говядах. Значит, слушателю я порекомендовал бы читать классику Ломоносова, статья стихотворение Фелиции «Стада тучных говяд». Ведь классика русской литературы, как такие вещи не знать, в таком же, я так по голосу понимаю, солидном возрасте. Но это ладно. Ну, давайте друг друга не обижать, мало ли кто что. Ну, хорошо, нет, снова. Вот, а теперь я хочу просто познакомить вас, во-первых, значит, такой снова неологизм у нас, неологизм нашего будущего президента, такое вот словечко отбуцкать, даже не выговорить-то, отбуцкать. Это вот он был на встрече с болельщиками «Зенита» в четверг, и вот он, значит, им посоветовал, товарища Фурсенко, но это не дело не в том, кого, отбуцкать. Вот у нас первые какие, у нас товарища Путина, так сказать. Я думаю, что нашему уважающему Михаилу Яковлевичу можно даже посоветовать студентам или написать дипломную работу, например, «Путин и современный русский язык». Я думаю, это будет, или даже потянет на кандидатскую диссертацию. Вполне, я думаю, так сказать, первый нашего товарища Путина. Михаил, а я должен вас расстроить. Еще. Это слово не новое, это не неологизм. Отбуцкать? Да, это не неологизм. Ну, это я первый раз слышу. Но это другое дело. Вот видите, найдется другой слушатель, который скажет, вот, не услышал, как кто-то про говяд когда-то не знал. Ну, я такого не слышал. Но все-таки, мне кажется, с русским языком это мало что общего имеет. Но я отвечу. А вопрос ваш? Вопрос, у меня еще вопрос такой тоже, может, не очень такое слово. Вопрос, значит, происхождения слова «жулик». Сейчас на каждом шагу партия жуликов и воров. «Жулик» – это как бы калька с немецкого «шулер» или это что-то другое? Этимология слова «жулик». Спасибо, Михаил, ваш вопрос понятен. По поводу слова «отбуцкать» я вам должен сказать, что в городском просторечии это слово... Насколько мне известно, существует по меньшей мере около 3, а может быть и 4 десятков лет. Слово это означает «побить», и вам, я думаю, прекрасно известно, что в жаргонах, молодежных жаргонах, школьных жаргонах огромное количество синонимов вот к литературному слову «побить» или «избить» или «нанести побои». Вот «отбуцкать» — это одно из таких слов, принадлежащих городскому просторечию, включающими в себя всевозможные жаргоны, и существует оно давно. То, что Путин его употребил во время встречи с болельщиками, я думаю, объясняется тем, что Владимир Владимирович Городской житель. Житель нашего города, имеющий больше стаж жизни, больше стаж общения, лучше знающий разговорную речь, в том числе и городское просторечие, чем любители читать оды Ломоносова, вот отсюда и такое употребление. Конечно, Путина уже более 10 лет упрекают в том, что он иногда слишком многое себе позволяет. Ну, вот и здесь позволил. Зато, я думаю, болельщики его поняли, и приняли. Поняли неплохо. Думаю, что они его поняли неплохо. По поводу этимологии слова «жулить» можно сказать о том, что в современных русских говорах сохраняется этот глагол «жулить», от которого произведен жулик, и значение имеет «резать», причем этот глагол имеет параллели и практически то же самое звучание в сербо-хорватском, в болгарском языках. Фасмер утверждает, что значение «жулик» первоначально было, видимо, маленький острый нож, то, что режет, ну а дальше, понятно, профессиональная дифференциация воров и уголовников предполагает точное определение каждой такой профессии в кавычках, ну и, следовательно, жуликом стал уже сначала, видимо, ученик преступника, а потом мелкий преступник. А как это по-русски? Ну и слушаем еще один вопрос по телефону. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Вашей всей компании, это Любовь Петровна. Скажите, пожалуйста, два слова. Вот перфекционист. Что-то не уж понятно. Кто это такой, да? Да. И потом вот еще очень давно я просила объяснить, что значит выражение «сон в руку». Но так не получила ответ. Если можно, ответьте, пожалуйста. По поводу перфекциониста здесь все просто. Это древний латинский корень perfecto, что означает совершенно. Перфекционист — это человек, который все привык делать безупречно, то, что называется, наять все очень и очень хорошо. А по поводу сона в руку мы, кажется, так ведь и не нашли достойного ответа. У нас есть такие вопросы, на которые найти ответ крайне сложно. Например, кто был автор изречения «У России две проблемы: дороги и дураки» — это та же самая история. К сожалению, даже здесь мы бессильны. Да, да, но это вот вопросы на пейджер прислали и спрашивают хотя бы, что это означает. Сон в руку? Да. Это означает, что сон был вещим. Означает, что то, что приснилось, как раз и сбылось. Вот что означает сон в руку. Я добавлю про перфекциониста. Слово заимствовано, скорее всего, из английского или немецкого или французского. Образовано оно там от существительного в английском звучащего как perfection, что означает совершенство. Perfect – совершенно, perfection – совершенство. Вот. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета Валерий Анатольевич Ефремов, профессор Российского университета, доктор филологических наук Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире.